Глава 11. Безумная ночь. Сияющее солнце, заливавшее комнату, и долгий спокойный отдых вернули Марианне всю ее жизнерадостность. Ночная гроза все освежило в парке, а сорванные неистовым ветром ветки и листья были уже убраны садовниками виллы. Листва деревьев соперничала яркостью зелени с травой, и через распахнутое окно вливался свежий воздух, напоенный ароматом сна, жимолости, кипарисов и розмарина. Как и засыпая, она увидела возле кровати улыбающуюся Донну Лавинию, устанавливающую в большой вазе громадную охапку роз. Монсеньор выразил желание, чтобы первый взгляд госпожи княгини упал на самые прекрасные из цветов, и, — добавила она, — также на это. Этим оказался сундук солидных размеров, стоявший открытым на ковре. Он был заполнен шкатулками из сандалового дерева и футлярами из черной кожи с гербами Сант-Анна, со следами времени, обычными для старинных вещей. — Что это такое? — спросила Марианна. — Драгоценности княгинь Сант-Анна, госпожа. Эти принадлежали Донне Адриене, матери нашего князя, эти — другим княгиням, некоторые очень древние. Действительно, чего тут только не было, начиная с очень красивых античных камней и кончая странными восточными драгоценностями, но большую часть составляли великолепные тяжелые украшения времен Возрождения, в которых громадные, неправильной формы жемчужины служили телами сирен или кентавров среди скопления камней всех цветов. Были тут тоже и более свежие украшения, вроде бриллиантовых ожерелий, чтобы окаймлять декольте, сверкающие серьги, браслеты и колье из драгоценных камней. Некоторые камни были еще не оправлены. Когда Марианна все просмотрела, Донна Лавиния протянула ей небольшую серебряную шкатулку, в которой на черном бархате покоились 12 необыкновенных изумрудов, громадные, но примитивно ограненные, глубокой и вместе с тем прозрачной окраски, с ярким блеском, они, безусловно, были самыми прекрасными из всех, какие когда-либо видела Марианна. Даже подаренные Наполеоном не шли ни в какое сравнение с этими. И вдруг из уст экономки раздались слова императора. Монсеньор сказал, что они такого же цвета, как и глаза госпожи. Его дед, князь Себастьяно, привез их из Перу для своей жены. Но она не любила эти камни. — Почему? — спросила Марианна, чисто по-женски любуясь игрой света в гранях изумрудов. — Древние считали, что они являются символом покоя и любви. Донна Люсинда обожала любовь, но ненавидела покой. Так Марианна в первый раз услышала имя женщины, которая была до того влюблена в собственное изображение, что заставила закрыть зеркалами стены своей комнаты. Но у нее не оказалось времени продолжить расспрос. Сделав реверанс, Донна Лавиния сообщила, что ванна готова, что кардинал ждет ее к завтраку, и оставила ее в руках Агаты, прежде чем новая княгиня успела попросить ее остаться и ответить на некоторые вопросы. На лице старой женщины промелькнуло недовольное выражение, и взгляд ее омрачился, словно она упрекала себя за то, что произнесла это имя, и она поспешила удалиться. Она явно хотела избежать неминуемых расспросов. Но когда Марианна встретилась с крестным в библиотеке, где им сервировали завтрак, то после рассказа о переданных ей фамильных драгоценностях она задала вопрос, которого избежала Донна Лавиния. Кем же все-таки была бабушка князя? Кроме того, что ее звали Люсиндой, я слышала только непонятные намеки и недомолвки. Вы знаете почему? Не отвечая, кардинал залил свои макароны обильной порцией пахучего томатного соуса, добавил туда сыра и старательно перемешал. Затем он попробовал полученную смесь и, наконец, заявил: «Нет, я не знаю». «Да полноте! Это же невозможно! Я уверена, что вы с давних пор знакомы с Сант-Анна, иначе как бы вы могли быть посвященными в окружающую князя Корадо тайну? Вы не можете ничего не знать об этой Люсинде. Скажите просто, что не хотите говорить». «Ты так сгораешь от любопытства, что немедленно произвела меня в лгуны», — рассмеялся кардинал. «Ну хорошо, дорогое дитя. Знай же, что ни один князь церкви не лжет. Во всяком случае, не больше любого сельского кюре. Так что, вполне откровенно говоря, я знаю о ней только то, что она была венецианка из очень благородной семьи Соранцо и чрезвычайно красива. Поэтому и зеркала. Однако то, что она была очень красивой и чересчур восхищалась собой, не объясняет вызванный этой женщиной заговор молчания. Похоже даже, что исчез ее портрет. Должен сказать, что, судя по тому, что я смог узнать об этом, Донна Люсинда пользовалась не особенно хорошей репутацией. Некоторые из тех, уже немногие, кто знал ее, утверждают, что она была безумна. Другие, что она была колдуньей. Или, во всяком случае, в очень хороших отношениях с демонами. Такое недолюбливают здесь». Как, впрочем, и везде. Марианне показалось, что кардинал умышленно что-то недоговаривает. Несмотря на все уважение и доверие, которое она питала к нему, она не могла избавиться от странного ощущения. Он не говорит ей правду. Или, по меньшей мере, всю правду. Решив все-таки пробиться как можно дальше сквозь его оборону, она с невинным видом спросила, выбирая вишни из вазы с фруктами: «А где находится ее гробница?» «В часовне?» Кардинал закашлялся, словно поперхнулся. Но этот кашель показался Марианне немного принужденным, и она спросила себя, не был ли он маскировкой внезапно покрасневших щек ее крестного. Тем не менее, она с ласковой улыбкой протянула ему стакан воды. «Выпейте, это пройдет». «Спасибо. Гробница? Ее вообще нет». «Нет гробницы? Нет». Люсинда трагически погибла во время пожара. От ее тела ничего не осталось. В часовне должно что-то быть, какая-то надпись, упоминающий об этом. Не хочешь ли ты теперь пройтись по твоему новому владению? Погода замечательная, а парк так красив. Затем есть конюшни, которые, безусловно, приведут тебя в восхищение. Ты так любила лошадей, когда была ребенком. Ты же не знаешь, что здешние животные того же происхождения, что и знаменитые лошади из императорского манежа в Вене. Это липпицианы. Эрцгерцог Карл, который в 1580 году завел в Липпице знаменитый конный завод, привезя туда испанский молодняк, подарил тогдашнему Сант-Анне жеребца-производителя и двух кобыл. С тех пор князья этого дома занимаются улучшением породы. Кардинал завелся. Бесполезно было пытаться остановить его, тем более вернуть его к теме, которую он, как и Донна Лавиния, видимо, предпочитал избегать. Этому словоизвержению, мешающему Марианне вставить хоть словечко, удалось отвлечь ее мысли. И действительно, выйдя с ним на громадный двор конюшни, молодая женщина на время забыла о таинственной Люсинде, чтобы отдаться пылкому чувству, которое она всегда питала к лошадям. Кстати, она обнаружила, что Грак Ганнибал Пьош, ее кучер, опередил ее и чувствовал себя здесь, как рыба в воде. Хотя он совершенно не знал итальянского, парнишку прекрасно понимали благодаря выразительной мимике парижского гамена. Он уже стал другом всех конюхов и мальчишек, которые признали в нем брата по профессии. Никогда не видал таких красоток. «Форменный рай тут, мамзель Марианна!» — воскликнул он, заметив молодую женщину. «Если ты хочешь, чтобы тебя и впредь сюда пускали, мой мальчик, не то в шутку, не то всерьез», — заметил кардинал, «тебе надо привыкать говорить «госпожа княгиня» или «ваша милость». Если ты не отдашь предпочтение ее светлейшему высочеству». «Свет, надобно будет потерпеть со мной. Мам, я хочу сказать, госпожа княгиня», — густо покраснев, поправился Грак. «Я боюсь, что не сразу привыкну и буду путаться. Говори просто, сударыня, мой милый Грак, и все будет в порядке. А теперь покажи мне животных». Они были в самом деле великолепные, полные огня, с мощными шеями, тонкими сильными ногами, белоснежные, без единого пятнышка масти. Было несколько черных, как эреб, но таких же прекрасных. Марианне не требовалось заставлять себя восхищаться. К тому же она обладала очень точным оценивающим взглядом, так что не больше чем за час весь персонал конюшен был убежден, что новая княгиня более чем достойна носить это имя. Ее красота доделала остальное, и когда она довольно поздно вечером возвратилась в дом, то к большому удовлетворению кардинала оставила за собой этот маленький мирок завоеванным. «Ты представляешь себе, чем ты отныне стала для них? Подлинной хозяйкой, знающей и понимающей, ты принесла им подлинное облегчение». «Мне очень приятно, но большую часть времени им придется жить без меня. Вы хорошо понимаете, что я должна вернуться в Париж, только ради того, чтобы согласовать с императором мое новое положение. Вы еще не знаете, что такое его гнев?» «Могу представить. Но после всего тебе ничто не страшно. Если ты останешься...» «Он вполне способен использовать своих жандармов, чтобы заполучить меня, подобно тому, как он выслал вас в Реймс, в лучшем случае прибегнуть к помощи посредника. Благодарю покорно. Я предпочитаю бегство, открытый бой, и при этих обстоятельствах лучше объяснюсь сама. Скажи просто, что ни за что в мире ты не хотела бы упустить возможность вновь увидеть его», — печально вздохнул кардинал. «Ты по-прежнему любишь его». «А разве я когда-нибудь утверждала противное?» — с некоторым высокомерием отпарировала Марианна. «Никогда не думала, что вы способны так ошибаться». «Да, я, как и прежде, люблю его. Я сожалею об этом, может быть, так же, как и вы, хотя и по другим причинам, но я люблю его, и тут я бессильна». «Я это прекрасно знал. Бессмысленно продолжать спор. Временами ты мне очень напоминаешь тетушку Эллис. Так же нетерпеливо и всегда рвешься в бой. И так же великодушно. Ничего. Я уверен, что ты вернешься сюда. А это самое главное». Солнце садилось за потемневшую зелень парка, и Марианна со смутной тревогой следила за его исчезновением. Вместе с сумерками все поместье обволакивалось необъяснимой грустью, словно вместе со светом его покидала и жизнь. Это было то, что завсегдатые этих мест называли «una morbidezza» — изнеженность. и что происходило, может быть, из-за избытка красоты пейзажей и изменчивых красок неба. Возвращаясь домой, Марианна, внезапно охваченная легким ознобом, укутала плечи муслиновым шарфом, подобранным в тон к простому белому платью, и, неторопливо шагая рядом с прилатом, окинула взглядом ту часть, где жил князь Коррадо. Высокие окна были темными, может быть, из-за закрытых занавесей, и ни один луч света не проглядывал оттуда. «Вы не считаете, — сказала она вдруг, — что я должна поблагодарить князя за драгоценности, которые он передал мне сегодня утром? Мне кажется, это простой долг вежливости. Нет, это будет ошибкой. По мнению князя, они должны принадлежать тебе. Ты являешься их хранительницей. Подобно тому, как король Франции является хранителем сокровищ короны. За отданное на хранение не благодарят. Однако изумруды, без сомнения, подарок лично княгине Сант-Анна. Ты вставишь их в оправу, будешь носить и передашь своим наследникам. Нет, бесполезно пытаться приблизиться к нему. Я уверен, что он этого не желает. Если ты хочешь сделать ему приятное, носи драгоценности, которые он тебе дал. Это лучший способ показать, что они доставили тебе радость. В этот вечер к обеду, поданному ей с кардиналом в огромной столовой, она приколола под декольте широкий золотой аграф с рубинами и жемчугом, хорошо гармонировавший с тяжелыми удлиненными серьгами. Но как она ни старалась во время всей трапезы незаметно поглядывать на потолок, она не заметила там ни малейших признаков жизни и была удивлена, испытав при этом разочарование. Она чувствовала себя красивой в этот вечер, и этой красотой хотела выразить молчаливую признательность своему невидимому супругу. Но ничего не произошло. Не было даже Маттео Дамиани, которого она не видела весь день, и вполне естественно, что она обратилась с вопросом к заглянувшей в комнату Донне Лавинии. — Скажите, пожалуйста, разве князь уехал? — Нет, ваша милость. — А почему вы спрашиваете? — Да так, просто весь день не ощущалось его присутствия, и я даже не видела ни его секретаря, ни отца Амунди. Маттео поехал по делам к дальним арендаторам, а капеллан был с его сиятельством. Он выходит от него только в часовню и библиотеку. Должна ли я сказать Маттео, что вы желаете его видеть? Нет, конечно. Чуть быстрее, чем следовало, ответила Марианна. Я просто спросила. Она долго лежала в постели без сна, и прошли часы, прежде чем она сомкнула веки. Уже за полночь, когда она, наконец, начала засыпать, из парка донесся стук копыт, и она на мгновение напрягла слух. Но, подумав, что это, без сомнения, вернувшийся Маттео Дамиани, она не стала беспокоиться и, вновь закрыв глаза, погрузилась в сон. Безмятежно проходили дни, похожие на первый. В обществе кардинала Марианна осмотрела имение, сделала несколько прогулок по окрестностям в одной из многочисленных карет, заполнявших сараи. Она посетила купальни в Лукке, какие-то странные античные развалины, а также сады роскошной летней виллы великой герцогини Элизы в Марлин. Кардинал в простом черном костюме, без всяких украшений, не привлекал особого внимания. Зато красота молодой женщины повсюду вызывала восхищение, а еще больше любопытство, ибо известие о свадьбе быстро разлетелось по округе. На узких дорогах и в деревнях крестьяне при встрече останавливались и низко кланялись, с окрашенным состраданием выражением восторга в глазах, что заставляло улыбаться Готье де Шазея. Знаешь ли ты, что они недалеки от того, чтобы почитать тебя как святую? Святую? Меня? Что за выдумки? В этой местности широко распространена версия, что Коррадо Сант-Анна тяжело и неизлечимо болен. Поэтому всех поражает, что ты, такая молодая и красивая, посвятила себя этому несчастному. Когда станет известно о рождении ребенка, ты будешь близка к мученическому венцу. — Как вы можете так шутить? — упрекнула Марианна, шокированная легкомысленностью кардинала. — Дорогое дитя, если хочешь прожить жизнь, не заставляя ни себя, ни других особенно страдать, лучше всего стараться найти во всем юмористическую сторону. К тому же необходимо было объяснить, почему они смотрят на тебя так. Вот я и сделала это. Но большую часть времени Марианна проводила среди лошадей, несмотря на предостережение кардинала. Он считал, что место знатной дамы подальше от конюшни, и еще он беспокоился о состоянии молодой женщины, видя, как она долгие часы проводит верхом, меняя лошадей одну за другой, чтобы полностью узнать их достоинства и недостатки. Марианна только посмеивалась над всеми его опасениями. Ее положение ее ни в чем не стесняло. Никакое недомогание не волновало ее, и она чувствовала себя чудесно при такой жизни на свежем воздухе. Она покорила Ринальдо, начальника конюшен, и тот следовал за нею повсюду, как послушная большая собака, когда, подхватив рукой шлейф амазонки, она не решалась во избежание пересудов надевать мужской костюм, который она предпочитала для верховой езды. Она совершала длительные поездки по полям, время от времени меняя лошадей. Возвращаясь после этих изнурительных поездок, она с жадностью съедала ужин, затем падала в постель и спала безмятежным детским сном до восхода солнца. Даже та странная грусть, что обволакивала виллу каждый вечер перед наступлением темноты, не затрагивала ее больше. Князь ничем не обнаруживал себя, даже чтобы сказать, как он рад проявляемому интересу к лошадям, а Маттео Дамиани, похоже, старался держаться на почтительном расстоянии. Он часто ездил по угодьям, и его почти не было видно. Когда он случайно встречался с Марианной, то низко кланялся, справлялся о ее здоровье и незаметно исчезал. Так пробежала неделя, быстро и без происшествий. Такая приятная, что молодая женщина не заметила, как она прошла, и в конце концов почувствовала, что ее не так уж влечет в Париж. Изнуряющая усталость путешествия, невыносимое нервное напряжение, страхи, опасения — против всего этого восставала ее натура. В сущности, почему бы не остаться здесь? Еще на некоторое время, — подумала она. Мне нечего делать в Париже, куда император не скоро, без сомнения, вернется. Долгое свадебное путешествие Наполеона перестало ее раздражать. Она обрела душевное спокойствие и с такой полнотой наслаждалась прелестью своей новой резиденции, что всерьез стала подумывать, не остаться ли ей здесь на все лето и не вызвать ли сюда Жоливаля. Но в конце недели появился завершивший свою таинственную миссию Бишет, и все пошло на смарку. Проявивший себя таким ласковым и веселым компаньоном, кардинал надолго заперся с секретарем. Когда он появился, вид у него был очень озабоченный, и он сообщил Марианне, что вынужден ее покинуть. — Неужели это так необходимо? — разочарованно спросила она. — И нельзя остаться хоть еще немного. Так приятно побыть вместе. Но если вы уезжаете, я прикажу упаковать мой багаж. Почему же? Я буду отсутствовать только несколько дней. Разве ты не можешь подождать меня здесь? Мне тоже доставляет большое удовольствие пребывание с тобою, Марианна. Почему бы не продлить его? После моего возвращения я смогу посвятить тебе еще неделю. А что я буду делать здесь без вас? Кардинал рассмеялся. Но то же самое, что ты делала со мною. Мы же не были все время вместе. И затем, я ведь не буду всегда здесь, когда ты станешь приезжать с ребенком каждый год. Не кажется ли тебе, что следует привыкнуть управлять самой? По-моему, тебе здесь нравится. Это правда, однако... Так в чем же дело? Ты не можешь подождать меня несколько дней, 5 или 6, не больше, разве это много? Нет, улыбнулась Марианна, я подожду вас. Но когда вы снова уедете, я последую вашему примеру. Добившись таким образом согласия, кардинал после полудня покинул виллу, сопровождаемый аббатом Бишетом, всегда озабоченным, всегда подавленным грузом бесчисленных тайн, действительных и вымышленных, придававших ему довольно забавный вид вечного заговорщика. Но едва карета проехала ворота имения, как Марианна пожалела, что согласилась остаться. Удручающее ощущение, охватившее ее в первый день, вновь вернулось, словно только присутствие кардинала защищало ее от него. Обернувшись, она увидела позади себя Агату с глазами полными слез. В ответ на ее удивленный взгляд девушка умоляющим жестом сложила руки. «Неужели мы останемся и не уедем, как они?» «А почему бы нет? Разве вам тут плохо? Мне кажется, что Донна Лавиния хорошо к вам относится». «Это правда. Она сама доброта». «Да не ее я боюсь». «Чего же тогда?»